А мне сказали, что вы нанимали целителя. Нет. Почему? Когда нанимают, деньги платят. Ты что, получил деньги? Мы бесплатно все делаем. Да? Мы пожертвования свои вносим. Да. Как у вас дела вообще? Как вы поживаете? А тебе зачем? Я вот просто вам давно не звонил, вот решил вот позвонить вам, сделать, как сказать, звонок вам первый. А, Валентина Петровна? Отъебись от меня, сука. Нет, я знаю, что ты сука. Я не сука, здесь. Сука, блядь. Из 218-й, я... Оттуда, блядина, оттуда, я порядочный человек, звоню вам с советом. Да? Совет хочу от вас. Да шел, да чего, что в двери ломишься, блядь? Когда я ломил? Нихуя, я на... Только сейчас! А? Только сейчас ломился! Я живу в 215-й квартире. Ах ты, ёб твою мать! А, в 215-й он живет. Я порядочный человек. Да? Да, очень порядочный. Порядочный, не шастрит по чужим квартирам. И не названивают даже. Да? А я только первый раз. Да. Раз позвонил. Я первый раз только позвонил. Да? Да. И чего ж ты хочешь? Я хочу, чтобы вы мне малосольных огурцов засолили. Слышите? Валь. Сам не можешь засолить. Да я вот пробовал, но у меня банка лопнула и это, развалилось тут все по квартире. А вот вы... Да кто еще никогда банки не разваливались, хуйню несешь. Лопнула прямо вот на глазах. Закрыл ее и лопнула у меня она. Угу. Что вот делать, не знаете? Осколки собирать. А я вот уже собрал, а вот как засолить, вот я не знаю. Угу. Это, что еще хотел спросить, у вас в Need for Speed World какой вот уровень? Чего? В Need for Speed World. Какой у вас уровень? Вы до какого докачались уровня? Что за уровень, ебёный мать? Ну вот, например, этап, ступень такая, вот ступень, уровень. А? Что за уровень? Это ступень, такой этап, развитие такое вот. Какой у вас этап? Ступени только в ракетах бывают, ебёна мать. Нет. А я не ракета. Еще в Need for Speed World бывают ступени. Пошел ты нахуй со своими ступенями. Ну зачем так грубо? Ну это... Вам часто звонят хоть хулиганы? Это Игореха как там звонит вам часто? Да ты сам оттуда, ебёна мать. Ой, я его не знаю, я так вот слышал о нем, что он вам звонит. Там и есть Огарёк. И там и есть? Нет. Да. Я один. Я порядочный человек. Да? Да. Порядочные не звонят. А я звоню вам, потому что хочу совета. Какого? Ну вот, как мне прокачаться быстрее, а? Валентина Петровна. Я вам не советчица. Так вы же очень хороший человек, вы можете дать хороший совет по поводу. Откуда ты меня знаешь, хорошая я или плохая? Мне вас рассказывали. Я хорошей не собираюсь быть. А это, скорая-то приезжала к вам, заходила? Скорая? А? Нет, не заходила. У соседки же это, у вас давление поднялось, и скорая приходила к вам, да? Нет, не приходила. Ну, значит, мне наврали. У соседки никакого давления нет. Как нету? Под окнами. Очень просто. Под окнами дома Зои и у Ольги этой, как там ее, Камсадемьянской. Александра, вот, Камсадемьянский. Ну? Ну вот скорая помощь стояла вот недавно. Ну, мало ли скорые стоят и куда они там пойдут. Да? Скорые ездили, блядь, и будут ездить. Останавливались и будут останавливаться, где им нужно. Хули ты несешь-то? А это, Валентина Петровна, знаете, вот сколько мне кубов поставить на поршневую? А? Вот 70 или 50? 100 хуёв! А, 100 хуёв?